Глава третья. «Сейчас я избавлю тебя от этого недостатка», — произносит чудище по кличке Паук. Он удерживает меня одной рукой за бедро, а на пальце второй сплевывает и размазывает влагу по моим складкам. «Что ты делаешь?» Чувствую себя круглой дурой, задающей тупые вопросы. «Смачиваю тебя, снежинка». Смотрит на меня диким взглядом, в котором плещется животная похоть. В его взгляде нет ничего цивилизованного, будто меня поймал неандерталец, не знающий слова «нет», и следующий только первобытному инстинкту подмять и взять. Боже, у меня все внутри дрожит, а кожа горит под его прикосновениями. Страх сковывает меня, не давая дышать. Я смотрю на мужчину надо мной, понимая, что не таким я представляла себе свой первый раз. И, может быть, если бы мы встретились при других обстоятельствах, и этот мужчина не оказался бы тем самым откинувшимся с зоны пауком, которого я должна опасаться, то я впечатлилась бы его внешними данными. А сейчас я вижу перед собой только насильника. Чтобы хуй вошел как по маслу. С этими словами он раздвигает нижние половые губы и кружит пальцами вокруг входа. Я дергаю бедрами и на лопатках пытаюсь отползти назад, но он пришпиливает меня тяжеленной ладонью. «Поздно бегать, малышка. Сейчас я тебя сделаю взрослой». Дразнит пальцами, кружа вокруг лона, вызывая мурашки по коже и заставляя меня вцепиться ладонями в простыню. «Это изнасилование!» Кричу, закусываю губу, не понимая собственных ощущений. Мне становится жарко и щекотно там, между ног. «Да, а вот так?» Другим пальцем он нажимает на горошинку клитора, и мое тело начинает функционировать против меня. Кожа вспыхивает, а в животе скапливается напряжение, что с каждым движением его пальцев лишь сильнее нарастает. «Горячая, отзывчивая. Сейчас с тобой кайфанем, снежинка. Уже течешь». «Неправда». К своему стыду понимаю, что он прав, но хватаю его за запястье, пытаясь остановить. «Сейчас чуток растяну тебя, чтобы болт мне не оторвала». Начинает вводить палец, как вдруг раздается грохот в дверь, от которого я вздрагиваю. «Я занят!» — кричит монстр, смотря на меня из-под тяжелых век. «Паук!» — рявкает голос за дверью. «Швед приехал, и с ним Северские!» «Твою мать!» — замирает он и озадаченно смотрит мне между ног и на свой вздыбленный член. «Сука!» — резко поднимается с места. 15 минут!» «Прости, Назар Ефимович, но швед какой-то дерганый, требует немедленно тебя увидеть». «Пиздец». Мужчина проводит руками по волосам. Вижу, как вздымается грудная клетка, раздуваются ноздри, в то время как он пытается восстановить покой и поймать дзен. Поднимает ко мне расфокусированный взор, а я, пользуясь случаем, сдвигаю ноги, чтобы не позволить больше озабоченному чудовищу забраться мне между бедер. Смотрю на него, не отрываясь. Теперь, когда он не тычется в меня членом и не грозится лишить меня девственности, войдя как по маслу в вагину, я вижу, что этот мужчина хоть и пугает своей мощностью, татуировками и диким взглядом, но все же очень хорош. Признаться, я никогда не встречала таких, как он. И надеюсь, что больше не встречу. К тому же у меня есть Ник. Мы встречаемся уже больше месяца, и оба настроены серьезно. Для него будет ударом, если мой первый раз случится без него. «Назар Ефимович!» Снова кричит из коридора мужской голос. «Так что шведу сказать?» «Иду, блядь!» Рявкает паук и направляется к распахнутой двери гардеробной, той, что я не заметила сразу. Я лежу, не двигаясь, лишь притягивая к груди колени и стараясь запахнуть шубку, чтобы скрыть наготу. Прислушиваюсь к звукам из гардеробной, но не решаюсь подняться с места. Во-первых, я не могу выбежать к этим озабоченным уголовникам без трусов и в разодранной одежде, поэтому мне нужно что-то накинуть на себя и бежать отсюда, сверкая пятками. Во-вторых, чтобы провернуть первый пункт, нужно выпроводить за дверь этого озабоченного паука. Значит так. Будто догадавшись, что я собираюсь навострить лыжи, появляется из гардеробной бандит, застегивая черную рубашку. «Сиди тут, снежинка, и жди меня. Как только разберусь со шведом, вернусь закончить начатое. А потом всю ночь гулять будем». «Так разве там не будет других девочек?» Спрашиваю несмело. Голубоглазых блондинок в костюмах снегурочек. «Девочки будут, но я теперь только и думаю, как помочь тебе с твоим недостатком. Не по-мужски это — бросать девушку в беде». «Да я с вами в большей беде». «Зря ты так, снежинка». Заправляет он рубашку в брюки. «В беде ты будешь, если начнешь мне голову дурить и попытаешься наебать. А пока сиди тут и никуда не двигайся, усекла?» Встречается со мной взглядом, давая понять, что лучше с ним не шутить. Такой тяжелый и острый у него взор. На автомате я киваю. «Я не услышал твоего ответа». Поправляет он воротник и берет со столика часы, застегивая их на запястье. «Поняла». «Отлично. Жди меня, снежинка, и желательно голой». Паук выходит за дверь, а я облегченно выдыхаю. Вскакиваю на ноги и бегу к нему в гардеробную. Нахожу спортивные штаны и худи, натягиваю на себя и немедленно мгновение спешу к выходу. Дергаю дверь, молясь о том, чтобы она оказалась открытой. «Чего тебе?» — спрашивает охранник, стоящий у двери. «Что?» — растерянно смотрю на него снизу вверх. «Куда собралась? Паук запретил тебе покидать спальню». «Так я водички попить?» Пытаюсь найти хоть какое-то правдоподобное объяснение. «В ванной попей!» — рявкает он и взглядом дает понять, чтобы я зашла обратно. «Это опасно!» — мямлю я. «Опасно много говорить. Обратно зашла!» Зыркая так, что я мгновенно захожу обратно, напряженно думая о том, как сбежать. Смотрю на окно и понимаю, что это мой единственный шанс. Отыскиваю в гардеробной мужскую куртку и, запихнув испорченный костюм в мешок с реквизитом, открываю окно. Окно с легкостью поддается. Внизу нет ничего, что могло бы мне помешать сбежать, и я выпрыгиваю. Подбегаю к углу дома, обнаружив, что ворота распахнуты настежь, а внутрь как раз въезжает черный джип. Внимание охраны сосредоточено на прибывшем, а я, накинув капюшон на голову и стараясь не привлекать внимания, прохожу к воротам. Перешагиваю заветную черту, отделяющую меня от свободы. «Эй, ты куда?» — доносится в спину, и тогда я срываюсь на бег.